Глава 35. «Иди, переоденься!» Кивает Данте, натягивая сначала трусы, потом джинсы. Такие привычные движения, такое знакомое тело. Мое собственное тело отзывается волнующими реакциями, усиливается обоняние, но теряет остроту слуха. «Что?» «Ты за месяц резко отупела? Переоденься! Подружке своей скажи, чтобы поскромнее оделась тоже!» «Длинные рукава и джинсы?» «Да, только те, черные, в них жопа твоя не сильно выпирает». «А без этого ты не можешь?» «Без твоей жопы? Прекрасно могу, но определенно скучаю». Натягивает он кофту на миг, прерывая зрительный контакт, но давая мне взглянуть, каким может быть его тело, когда он поднимает руки. Поворачиваясь к двери, захожу в нее, сразу давая бледной Асе указания. «Сама же следую совету Данте». «Приказу!» — шепчет голос в голове, но я шикаю на него, спокойно натягивая кроссовки и куртку с шапкой. Выхожу из комнаты, а Ася тут же бросается к Данте. «Спасибо, что помогаешь!» «Ей спасибо, скажи!» На меня смотрит. «Давай контакты всех друзей и ссылку на профиль!» «А что ты будешь делать?» Интересуюсь, игнорируя тот факт, что помогает Данте только из-за меня, наверное, потому что понимаю, что добротой душевной он не отличается и попросит оплату. Копчик покрывается коркой льда при мысли, что это будет. И смогу ли я это дать? Взломаю страницу и прочту последнее сообщение. Мы с Сасей переглядываемся. Возникает невысказанный вопрос, как часто он это делает. Да не парься, твои скучные переписки с Максом мне не интересны. Усмехается он и садится за руль своей машины. Мы тут же садимся на заднее. «Тогда откуда ты знаешь, что они скучные?» «Ну, он явно не скидывает тебе порнуху с предложением повторить это ночью, потому что вы не трахаетесь». «Тебе-то откуда знать, чем мы занимаемся? Или он сказал?» «Не, Макс не из таких, но его голодный взгляд видно. Так что, может, тоже скоро сорвется, и будешь ты дважды изнасилована». «Мне кажется, это не повод для шуток», — влезает Ася. «То, что Люба спустила это все на тормозах, не дает тебе права издеваться». «А ты из тех, кто верит в справедливость? Люба, в отличие от тебя, реалистка и понимает, что моя семья ее сожрет при реальной опасности». «Но не убили же вы бы ее, не придумывай!» Данте смотрит в зеркало заднего вида такими глазами, что мы с Асей резко прижимаемся к сиденью, сжимаясь от невольного страха, кольнувшего, как зубная боль, в области груди. «Да не!» — шепчет Ася. «Он так шутит!» Я пожимаю плечами, потому что уже познакомилась с возможностями этой семьи. Да и Данте говорит слишком уверенно, словно знает о чем. Мы приезжаем по первому адресу. Это, оказывается, дом в одном из дальних районов Москвы. «Люба, в машине сидишь. Чебрец за мной!» «Это еще почему?» Пытаюсь я открыть дверь, но Данте резко ее закрывает, ударяя кулаком в стекло. «Сидеть, я сказал!» Слышу приглушенное и обиженное остаюсь на своем месте. И почему я только его слушаюсь? Почему даю собой командовать? Хорошо, что они быстро вернулись, и, судя по лицу Аси, были почти в аду. «Что там?» «Притон!» Шепотом отвечает Ася, пока Данте с кем-то по телефону разговаривает. «Так называемая вписка, или как там? Андрея там нет». Меня передергивает. Я обнимаю Асю за плечи, а сама смотрю, как Данте садится в машину, поворачиваясь ко мне. «Ну что, пойдем, Люб, развлечемся?» «Да иди ты! Это ты у нас любишь публичный секс!» «Ради тебя я готов поменять предпочтение!» Говорит без улыбки, смотря сквозь расширенные зрачки прямо в душу, словно знает туда особый, известный только ему вход. Только вот это не меняет всего, что он творил и еще натворит, возникни у него желание. Ему просто нужно вернуть игрушку, чтобы добровольно делала все, что его извращенной душеньке угодно. А я не хочу так. Я уважение хочу, заботы. Боюсь, тебе придется слишком многое поменять. Женщины мира не переживут такой потери. Данте криво усмехается, словно говоря, что не поверил мне ни на секунду, а затем поворачивается и почти сразу жмет педаль газа. Таким же образом мы объезжаем несколько мест. Пару раз звонит Максим, но я не беру трубку. Обиды нет, это было его право отказать. Но как объяснить, что я обратилась за помощью именно к Данте, пока не знаю. Пятая попытка оказывается успешной, что по виду не очень радует Асю. Я выхожу из машины, чтобы узнать, что за слезы, а потом слышу, как Данте заказывает платную скорую. «Живой? Что случилось?» «Там передоз. Я такое откачивать не умею. Но он живой. Так что харе реветь!» Ася плачет пуще прежнего теперь у меня на груди, пока Данте курит сигарету за сигаретой, опираясь на машину. Встает только тогда, когда скорая приезжает. Идет с ними. Мы смотрим, как на носилках выносят Андрея с отвратительно зеленым цветом кожи. «Разве можно так за сутки?» Застываю я, пока Ася идет к скорой и забирается внутрь. До меня только доходит, что теперь я осталась неизвестна, где с Данте наедине. Сначала сама рвусь к машине, но этот придурок дергает меня к себе, и машина уезжает. Я придавлена его рукой к торсу, ощущая горячее дыхание на шее. «Может, мне тоже наркоманом стать? Вернешься тогда?» «Ладно, надо расставить все точки над «и», чтобы не было недоговоренностей. «Ты!» — поворачиваясь к нему лицом, толкаю в грудь. «Месяц вообще на меня не смотрел. Прекрасно портил мне сон своими ночными оргиями с Таней, делая из нее безвольное чучело. А теперь говоришь, чтобы я к тебе вернулась? У тебя раздвоение личности? Иначе как объяснить твое поведение? Нет, нет, нет, Данте, не подходи! Даже не смей!» Он делает шаг, я два назад. В его глазах сплошная тьма, неподвластная каким-то рамкам и запретам. И я прекрасно знаю, что стоит мне шагнуть туда, обратного пути не будет. «Эй!» Резкий окрик тормозит наши догонялки вокруг машины. «Это ты, Андрей, увел? Иди сюда, Баклан, я тебе кое-что объясню. А ты объяснять там будешь или, может, ближе подойдешь? Твой друг должен нам приличную сумму, так что гони бабки!» Подходит странного вида мужчина в черной кожаной куртке с нервно дергающимся лицом. «Ты ближе, ближе подходи. Как мне еще тебе бабки-то отдать?» Подзывает Данте его к себе пальцем, а я головой качаю. «Может, поедем? Мне страшно». «Не боись, я с ним легко управлюсь». И он не врет. Одного наркомана Данте довольно легко валит на землю, правда, не учитывая, сколько друзей при этом вывалит из подъезда, направляя на нас оружие. У меня колом в горле стоит крик, но Данте хватает мое запястье и держит так крепко, словно сломает сейчас. Но даже тогда я молчу, смотрю, как нас обступают люди. «Я понял вас. Кому бабки на счет перевести?» «Почему ты не скажешь, что твой отец ужинает с президентом?» «Потому что им плевать», — шикает Данте. «А вы красивые такие», — вдруг говорит тот, что ближе всех. «Будете пользоваться бешеной популярностью. Я как раз должен Шамилю, а пару свежих туш сохранят мне жизнь. Вяжи их!» «Данте, что делать?» «Беги!» Бросается он на самого главного, бьет в нос так, что тут же брызгает кровь. Ком в горле рассасывается с криком страха. Я бегу на ходу, размахивая руками. Мне прилетает в затылок. Темноту буквально сбивает с ног, но и не позволяя ощутить всю боль от поцелуя с асфальтом.